Глава восьмая. Ключ зажигания под педалью газа. Леонардо Минакса опустил телефонную трубку. Потом уложил на место морские карты. Они заполняли все полки в этой комнате на самом верху маяка. На одной из карт, испещренной множеством различных пометок, лежала та самая книга «Путеводитель по Килморской бухте. Любопытный путешественник», которую Леонардо забрал накануне у Калипсо специально для того, чтобы она не попала в руки ребятам. Смотритель маяка запер дверь и стал спускаться по винтовой лестнице, насчитывавшей 1000 ступенек до земли. Лестница спускалась по внутренней стене без ограждения, и двигаться по ней было небезопасно. За многие годы Леонардо развесил тут на стенах скелеты самых крупных рыб, какие доводилось вылавливать. Среди них челюсть акулы из Черного моря, три острозубые акульи пасти из Тихого океана, клыки арктических моржей и длинный рог африканского единорога. Леонардо взглянул на море, где сильный западный ветер поднимал высокие крутые волны, и прошел в хлев к Ариадне. «Твой час настал», — обратился он к лошади, ласково похлопав ее по шее. «Сегодня тоже отправляемся в путь». Он быстро оседлал ее и вывел наружу. Продумал, все ли запер, не забыл ли нож, и легко, как опытный наездник, вскочил в седло. «Вперед!» — приказал он Ариадне. «В лес, малышка!» Лошадь пошла рысцой вдоль дороги, а потом пустилась галопом. Леонардо склонился к ней, как настоящий ковбой, выехал по переулку на набережную, а потом свернул к холму. Ведомая твердой, уверенной рукой, Ариадна побежала по узкой дорожке, тянувшейся вдоль нагромождения каменных глыб, поднялась на вершину холма и стала спускаться по другую его сторону. Сильный морской ветер уступил тут место довольно спокойному ветру материковому. Вскоре Ариадна добралась до леса, пошла под кронами деревьев, и только здесь Леонардо расслабился и попридержал ее. — Подожди, не торопись, — шепнул он. — Уже давно не бывал я в этих местах. Деревья здесь стояли невысокие и редкие, зато между ними росло много кустарников и густой травы. Кое-где встречались вековые дубы, а местами тонкие деревья со светлой корой, иссохшие, похожие на фламинго. Леонардо направил Ариадну в самую чащу леса, где ветви деревьев сплетались особенно тесно, образуя едва ли не зеленый туннель, заполненный причудливыми тенями. Выехав затем на грунтовую дорогу, смотритель маяка вскоре оказался у дерева, помеченного красной ленточкой, и, проехав еще немного, остановился. Тут он спешился и принялся, насвистывая, рубить ножом ветки. Ариадна воспользовалась этим, чтобы пощипать свежей травы. Минут через 10 в густом кустарнике обнаружилась какая-то машина, замаскированная зеленым полотнищем, накрытым листьями и ветками. Леонардо приподнял полотнище и порадовался, обнаружив надпись «Демонтаж зданий Циклопы энд компания». Он обошел машину со всех сторон и освободил от полотнища большой желтый бульдозер. Поднявшись на ступеньку, он открыл дверцу кабины и сел за руль. Поплевал на ладони, тронул хорошо знакомые рычаги управления и только тут вспомнил, что ключ зажигания спрятан под педалью газа. Он достал его и включил двигатель. — Ну, давай, дорогой, опять нужно поработать.